успела тебя ждать. Долго было, верно. И ночами могу спать год и пару, всю жизнь. Пусть листочки календаря облетят, как листва у сада. Только знать бы, что все не зря. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.